Глава 17. Ярко-желтую спортивную тачку я увидел, когда до магазинчика оставалось пара кварталов. Увидел, и по коже пробежали мурашки, сердце пропустило удар, а нога сама нажала на тормоз. Еще до конца не понимая, что делаю, я съехал на обочину и заглушил двигатель. Ошибки быть не могло. Таких машин я в городе больше не встречал. Рэйчел. Мурашение при мысли о девушке усилилось, и я удивленно покачал головой. Это что еще за новости? Попытавшись проанализировать свое состояние и найдя в нем отголоски чего-то полузабытого, но тем не менее очень знакомого, усмехнулся. Да, дела. Давненько я подобного не испытывал. Как мальчишка, ты посмотри только. И ведь, казалось, успокоился практически. Ну, девчонка, ну, симпатичная, ну, переспали. А оно вон как, оказывается, еще бывает. Ха, я думал, что уже слишком стар для этого дерьма. Снова усмехнувшись, я открыл дверь и вышел из машины. Постоял несколько секунд, колеблясь, потом махнул рукой и быстрым шагом направился ко входу в кафе, у которого стояла лимонка. Войдя внутрь, махнул рукой встрепенувшейся было официантке, огляделся и, увидев Рэйчел, двинулся к ее столику. Девушка была не одна. Вместе с ней сидел Пат, тот неприятный коротко стриженный брюнет в кожанке, с которым я уже сталкивался у их автовоза в доках. Яростно жестикулируя, он что-то доказывал Рэйчел, пристально глядя ей в глаза. Мне почему-то показалось, что беседа девушки неприятна. Подойдя к их столику, я откашлялся, привлекая к себе внимание. «Привет, Рэйчел, можно тебя на пару минут?» Девушка удивленно вскинула брови и поджала губы. «Ясно, дуется. Впрочем, ничего удивительного, сам виноват. Нужно было хотя бы позвонить ей». Рэйчел вдохнула, собираясь что-то сказать, но не успела. Заговорил Пат. Не поворачивая головы, он процедил сквозь зубы. «Пошел нахрен отсюда, придурок, она занята, слепой!» Мне очень захотелось сломать ему нос о столешницу, но я сдержался. Только малолетние дебилы считают, что драка на глазах у девушки — то, что прибавит им очков крутости в ее глазах. Кроме того, Пат хоть и грубый ублюдок, но при этом еще и друг Рэйчел, а ломать нос другу девушки, перед которой хочешь извиниться, не самая блестящая идея. Так что я мысленно досчитал до трех и снова спросил, не обращая на брюнета внимания. «Рэйчел?» И снова вмешался Пат. «Ты что, тупой? Свали нахрен, пока я тебе ноги не сломал!» На этот раз он повернулся ко мне. Взглянув ему в глаза, я понял, что парень не понтуется. Я действительно ему не нравлюсь. Ну да и черт с ним. Я не стодолларовая купюра, чтобы мне все симпатизировали. А еще я не самый терпеливый человек и не очень люблю, когда со мной разговаривают в таком тоне. Остынь, приятель. Я старался выглядеть спокойным и расслабленным, хотя на самом деле был близок к точке кипения. Я не с тобой разговариваю. Пат открыл рот, но я сделал предупреждающий жест. Хорошенько подумай, прежде чем что-то сказать. Два раза я стерпел, на третий придется поучить тебя вежливости, раз мамочка не объяснила, как нужно разговаривать с другими людьми. Я потерял интерес к брюнету и повернулся к Рэйчел. «Так как, уделишь мне 2 минуты?» «Ты!» Пат задохнулся от злости и попытался встать. Я переместил вес тела на правую ногу, готовясь резко развернуться, уклониться от удара или ударить первым, в зависимости от ситуации. Но Рэйчел перегнулась через стол и схватила брюнета за плечи. «Пат, не надо! Пожалуйста!» Брюнет фыркнул, но уселся на место. «Что ты хотел, Ланс?» От ее голоса веяло ледяным холодом. «Да, кажется, мне здесь не рады. Не стоило, наверное, и заходить. С другой стороны, да и черт с ним. Хотя бы точку поставлю. Наедине!» Пат снова издал насмешливый звук. «Хренов ублюдок! С каким удовольствием я бы сейчас раскрошил ему зубы стволом пистолета! 2 минуты, не больше!» «Детский сад!» — прошипел брюнет. «Чтобы послать его, достаточно секунды!» «Пат!» — Рэйчел повысила голос. «Позволь, я сама решу, кого мне посылать и за какое время!» «Позволяю!» — брюнет усмехнулся и встал. «Жду тебя в машине!» Бросив на стол мятую купюру, он выбрался из-за стола, намеренно пихнув меня плечом, и направился к выходу. Я задавил вспышку злости и указал на его место. «Присяду?» Рэйчел безразлично пожала плечами. Восприняв это как согласие, я уселся за стол, облокотился на локти и наклонился к ней. «Прости». «Простить? За что?» Она изобразила на лице равнодушное непонимание, но я видел, что оно искусственное, что за ним скрывается что-то другое. Обида? Да, именно она. Обида и уязвленная гордость. За то, что я стушевался. Чёрт, а ведь и правда, за что? Ведь не было никаких обещаний, никаких договоренностей. Да, она мне позвонила один раз, я ответил, что приехать не могу. После этого мы не общались. Чёрт, да прошло несколько дней, она меня давно из головы выбросила, а я тут надумал себе. Хотя, ладно, к дьяволу. Нет ничего хуже незаконченных дел. Извинюсь, уйду и отправлюсь домой. К пиву и сериалам. За то, что у тебя могло сложиться неправильное впечатление. Что я несу, господи? Ты извиняешься за мои мысли? Девушка усмехнулась. Я вздохнул. Нет, просто, в общем, я начал злиться на себя за косноязычие. Как мальчик, честное слово. Когда ты позвонила, я очень хотел с тобой встретиться, но у меня не было возможности. Мне пришлось уехать по работе, дела. Настолько важные, что ты даже не нашел минуты, чтобы позвонить? Скептически поинтересовалась Рэйчел. Ну, верно. Зачем? Легко пришло, легко ушло, да? Ага, вот она себя и выдала. Она и вправду обижена. Небось, решила, что я принял ее за девушку легкого поведения, скажем так. Значит, ей не все равно, и это уже что-то. Это не так. У меня действительно не было возможности позвонить. Да черт побери, Рэйчел! Если бы я так считал, разве сидел бы сейчас здесь? Выслушивал бы все это дерьмо от твоего друга? Не знаю, тебе виднее. Кажется, она обиделась всерьез. Мало ли, пятница, вечер, дурочка из провинции, которой достаточно показать местные достопримечательности, чтобы затащить в койку. Дешево и сердито, почему бы не повторить? На этих словах голос девушки сорвался, и она быстро отвернулась. Я нагнулся вперед и взял ее за руку. Ну прекращай, а? Сама же знаешь, что это не так. Девушка, все так же глядя в сторону, шмыгнула носом. Проклятие, как ребенок обиженный. Протянув руку, я аккуратно повернул ее голову к себе, погладив по щеке. «Ну, ты чего?» Она стряхнула мою руку, но сделала это беззлобно. Кажется, лед тронулся. Или нет? «Ланс ван дер Тоо, ты козел!» — прошипела она. Глаза девушки метали молнии, но было в ее взгляде что-то еще. Облегчение? Радость? «Я вообще-то ждала твоего звонка», — продолжила Рэйчел. И даже несколько раз звонила тебе сама, что, мать твою, совсем уж неприлично. Но твой вечерофон был выключен. Я... Молчи! Я сейчас говорю. Так вот, если ты думаешь, что ты, мать твою, такой распрекрасный, крутой самец, что я прощу тебя, только увидев, не улыбайся. Если ты, мать твою, считаешь, что все будет так просто, можешь сразу отсюда уматывать, понял? Я старательно сдерживал улыбку. Ругалась она не очень умело, но искренне. Выглядело это забавно. «Понял. И что мне нужно, чтобы заслужить твое прощение?» «Для начала тебе нужно быть ровно в 8 часов в доках. 8, понял? И ни секундой позже будешь стоять там, смотреть заезды и болеть за меня. А потом тебе придется меня удивить. Как? Придумаешь сам. И вот тогда, только тогда... Я и подумаю над тем, чтобы тебя простить. Понятно тебе?» На этот раз сдержать улыбку я уже не смог. «Понятно. 8 вдоках. Удивить». «Сильно удивить!» «Сильно удивить», — кивнул я. «И не вздумай опоздать!» Девушка встала. «Все, я пошла, а то Пат опять припрется и начнет бычить». «До вечера», — проговорил я. Девушка лишь фыркнула и, тряхнув головой, пошла на выход. Через несколько секунд хлопнула дверь, двигатель лимонки зарычал, и машина сорвалась с места. А я так и остался сидеть за столиком, глупо улыбаясь и пялись в пустоту, как болван. Учитывая, что планы на вечер кардинально изменились, за пивом заезжать я не стал. Вместо этого направился прямо домой. До 8 вечера осталось не так уж и много времени, стоило привести себя в порядок. Свои эмоции я больше не пытался анализировать, и так все понятно. Смешно, конечно, но, кажется, я втрескался как мальчишка. Ну и ладно. В конце концов, почему бы и нет? Могу себе позволить. Не все же по дну бегать, как ужаленному, и под удары подставляться. Когда-то нужно и отдохнуть, а заморачиваться вопросом, что это такое на самом деле, мимолетное увлечение или что-то более серьезное, я сейчас не хочу. Время покажет. Настроение несколько омрачалось не самым лучшим самочувствием, все еще побаливала голова и ужасно чесались шрамы, но по сравнению с тем, что было несколько часов назад, небо и земля. Если еще удастся немного поспать, совсем хорошо будет. Молодец все-таки Гайерлинд, без нее я бы долго пластом лежал. Надо как-то отблагодарить целительницу, что ли. Припарковавшись во дворе, я чуть ли не бегом поднялся по лестнице, открыл дверь и посмотрел на часы. 5. Отлично. У меня есть еще как минимум 2 часа. Вполне достаточно, чтобы прийти в себя и даже немного подремать. И, черт побери, почему бы не совместить приятное с полезным? Пройдя в ванную, я открыл оба крана, отрегулировал поток и закрыл сток. Нет ничего лучше горячей ванны, когда нужно расслабиться и порелаксировать. Особенно после вчерашней ночи. Вернувшись в гостиную, я разделся, бросил одежду на стул и убрал в сейф пистолет. Прислушался к ощущениям. Вроде нормально. Только есть хочется. На одном кофе далеко не уедешь. Ожидая, пока нальется ванна, я подогрел молоко, залил им хлопья и быстро поел. Выключил воду, достал из шкафчика артефакт, поддерживающий температуру, и бросил его на дно. Все, теперь вода будет теплой, сколько бы я в ней ни провалялся. Забравшись в ванну, я погрузился по шею в воду и чуть не застонал от наслаждения. Думать ни о чем не хотелось, но мысли сами лезли в голову назойливыми мухами. Уже возвращаясь домой, я вспомнил, что на завтра назначен суд по делу о незаконном проникновении на склады Брукха. И надо бы на него явиться. Возможно, стоило бы позвонить юристу, который периодически занимался моими делами. Пройдохе Ричи и поручить ему представлять меня в суде, чтобы не терять времени на ерунду. Но это стоило сделать раньше. Этот прохвост наверняка занят с утра до вечера, помогая разным стрёмным личностям проворачивать их сомнительные делишки, и заставить его перекроить график может только внушительная сумма. А выкладывать ее мне не хотелось, так что обойдется пройдоха. Дело все равно обернется обычным штрафом, чисто формальным и даже не очень крупным. Кроме того, мне надо снять этот проклятый следящий браслет и вернуть свою анаконду. А еще обязательно нужно заехать к Полоку, поблагодарить еще раз и попытаться вытянуть из него хоть какую-то информацию. Это будет непросто, но тут уж ничего не поделаешь. Слишком много темных пятен осталось в этом деле, и мне это не нравится. Если с заражением высших более-менее все понятно, то как привязать сюда убийство Грумли, я ума не приложу. А ведь интуиция, которая меня практически никогда не подводила, во все горло кричит, что и заражение, и смерть гнома, и даже непонятные явления, происходящие со мной, звенья одной цепочки. Вот только с какой стороны тянуть этот клубок? Информация, полученная копами, если, конечно, Полок ею со мной поделится, может стать ключом к разгадке. Постепенно мысли становились все запутаннее и текли все медленнее. Веки опускались, паузы между морганием увеличились. Не в силах сопротивляться требованиям измученного организма, я устроился поудобнее и закрыл глаза. Из сна меня вырвал какой-то едва слышимый звук. Посторонний, неправильный, такой, какого быть не должно. Я с трудом разлепил глаза, прислушался, но идентифицировать звук так и не смог. Что за ерунда? Поднявшись, я потянулся за полотенцем, продолжая вслушиваться сквозь журчание струек, стекающей с тела воды. Да что за черт? Кое-как вытершись, я толкнул дверь и шагнул из ванны. Размягший в тепле и неге мозг никак не мог собраться. Мысль, крутившаяся где-то на пороге сознания, постоянно ускользала. Звук послышался вновь. И в тот момент, когда я сумел наконец его опознать, затылок взорвался болью, в глазах сверкнуло, и я полетел на пол. Новый удар отдался хрустом в многострадальных ребрах, я взвыл от боли, но тычок носком ботинка в зубы заставил проглотить крик. Я попытался встать, и тут же где-то в районе солнечного сплетения будто взорвался фаербол. Меня перевернуло на спину, и следующие пару десятков секунд превратились в вечность. Сильные, умелые удары сыпались на меня со всех сторон, я крутился, словно уш на сковородке, пытаясь прикрыть важные органы и протолкнуть сквозь сжатое спазмом горло хотя бы глоток воздуха. Получалось плохо. Наконец избиение прекратилось. Послышались тяжелые шаги. Кто-то ухватил меня за волосы и приподнял голову. Перед глазами все плыло. Напрягшись, я попытался сфокусироваться. Получилось не сразу. Наконец темное пятно обрело форму, и я наткнулся на бешеный взгляд, буравящий меня сквозь прорези маски. «Ну что, ублюдок, как насчет обещанного урока вежливости?» Лёсткий удар ладонью едва не отправил меня в нокаут. «Не спать, мразь!» — рявкнула маска, задирая мне голову еще выше, до хруста в шее. Нападающий приблизил лицо чуть ли не вплотную и процедил. «Еще раз появишься рядом с Рэйчел, и сегодняшняя взбучка покажется тебе легким поглаживанием. Понял?» Меня встряхнули. «Ты...» Едва ворочая языком, прохрипел я. «Что? Не слышу, мразь! Громче!» «Ты труп!» — выдавил я. «Ага, значит, не понял». В голосе послышалась нескрываемая радость. «Значит, закрепим урок». Хватка разжалась, и я ткнулся лицом в пол. Меня снова принялись избивать, и на этот раз сил прикрываться и уворачиваться у меня не было. Я лежал, вздрагивая от ударов и мечтая только о том, чтобы потерять сознание. Все тело превратилось в сплошной пульсирующий болью комок. Лицо залило кровью, но вожделенное забытие все не приходило. Иногда не так уж и хорошо быть крепким парнем. Наконец они устали. Сквозь стук крови в висках я слышал тяжелое дыхание нападающих. Меня снова схватили за волосы, задирая голову. «Забудь о ней, ищейка обоссанная! Иначе будет хуже! Приблизишься к ней, станешь инвалидом! Срать под себя будешь, понял? Не слышу!» Новая затрещина заставила голову мотнуться. Как бы унизительно это ни было, но мне пришлось кивнуть. Просто потому, что этот придурок явно съехал с катушек, а еще одного сеанса я могу и не пережить. Твари заплатят, сполна заплатят, но позже. А для этого нужно остаться в живых. Вот и чудненько. Надеюсь, до тебя дошло. Хотя нет. Надеюсь, что не дошло. Ведь тогда ты снова сунешься туда, куда не нужно, и мне придется превратить тебя в овощ. И сделаю я это с удовольствием. Все, мне пора. «Спокойной ночи, ищейка!» Ублюдок отпустил меня, отошел на шаг и с размаху ударил ногой. Этот удар я встретил почти с благодарностью. Боль, вспыхнув в последний раз, отступила, и я с головой погрузился в мутные воды забытья.